Национальный парк Йосемити – это излюбленное место для тех, кто хочет почувствовать дыхание дикой природы, насладиться нетронутыми пейзажами и помечтать в тишине гор. Здесь извилистые тропинки тянутся к зеркальным озерам и стремительным рекам, ведут на вершины и в мрачные каньоны. Природа парка Йосемити завораживает. Каждый год сюда устремляются сотни тысяч людей со всех концов страны и всей планеты, чтобы прикоснуться к этому уникальному месту. Стейси Энн Эрес родилась 29 сентября 1966 года в семье Джорджа и Кэрол Эрес. У пары, кроме Стейси, было еще три ребенка – Сандра, Стефани и Джордж-младший. Американцы часто дают детям имена на одну букву, и семья Эрес последовала этой традиции – девочек зовут на букву «С». А Джорджа зовут в честь отца, причем отец уже и так был Джордж III. В 60-е годы Калифорния была полна надежд, а в воздухе буквально ощущался дух свободы. Именно тогда в Саратоге появилась на свет Стейси Энн. В школу она ходила в соседнем Саннивейле, городе с очень поэтичным названием. И Саратога, и Саннивейл – это очень благополучные города. Здесь жили обеспеченные люди. Дети здесь катались на велосипедах по улицам и играли в прятки в сумерках за аккуратными зелеными изгородями. Стейси была ребенком, жадно тянувшимся к природе. Мать часто брала ее в лес, и горный воздух не был для нее в новинку. Детство девочки сопровождали книги о путешествиях, выцветшие фотографии горных вершин, аккуратно сложенные в альбомы, и неугомонная тяга к походам, начинающимся там, где только кончался городской асфальт. К 14 годам в ней сосуществовали неугомонность подростка и детская способность доверять миру. Стейси была настоящим сорванцом, искательницей приключений. Друзья вспоминали, как они вместе лазали по деревьям, строили шалаши из веток, собирали ягоды, ловили лягушек и головастиков. Дом семьи в Саратоге находился буквально в шаге от леса, у подножья гор. И семья Эрес не упускала возможности ходить в походы, ночевать у костра и ездить верхом на лошадях. В школе девочка интересовалась литературой, хорошо рисовала, но больше всего она любила фотографировать. Маленький Олимпус был ее постоянным спутником. Летом 1981 года она готовилась стать десятиклассницей в школе Уэстмонт. В общении Стейси была легкой и дружелюбной. Она никогда не сидела на месте, любопытство гнало ее к новым знакомствам, к поездкам, к открытиям. Особенно дороги ей были выезды на природу с отцом. Они выбирали подходящие маршруты в национальных парках и отправлялись на поиски приключений. По мере взросления она решалась на более сложные походы. Ей хотелось испытать себя, доказать не столько другим, сколько себе самой, что она готова ко взрослым маршрутам. У Стейси была пышная копна светлых волос. Модная стрижка, курносый нос и голубые глаза. Она была ребенком своего времени, похожей на тысячи других девочек Калифорнии. В июле 1981 года 14-летняя Стейси Эрес вместе с отцом Джорджем собралась в парк Йосемити в четырехдневный конный поход. В последнее время между ними накопились разногласия, и эта поездка должна была подарить им шанс на примирение. Судя по всему, это были обычные подростковые ссоры с родителями. Может, из-за учебы, может, из-за дружбы не с той компанией. Это не уточняется. Но говорится о том, что ничего серьезного не произошло. Просто в отношениях с отцом чувствовалась легкая напряженность. Но они оба одинаково ждали этой поездки. И вот наступил июль. Джордж пригласил дочь присоединиться к группе, отправляющейся в поход по парку Йосемити, месту, окутанному легендами еще со времен, когда здесь жили коренные народы. Для Стейси это было воплощением мечты. Вокруг горы, в руках фотоаппарат. Стейси отправлялась в поход не как ребенок, за которым отцу придется смотреть, а как юная, самостоятельная исследовательница. Она тщательно собирала рюкзак, удобные ботинки, теплую одежду. Положила она и камеру своего верного спутника. Перед отъездом она шутила с друзьями, мол, привезет пленку снимков, как из журнала. Никто и подумать не мог, что фотографиям этим не суждено будет увидеть свет. 17 июля Стейси и ее отец Джордж приехали в Йосемити. Днем они планировали ехать верхом, а вечером останавливаться в кемпингах или ночевать в палатках под открытым небом. Йосемити – один из самых популярных природных заповедников Америки, основанный еще в 1864 году. Ежегодно сюда приезжает более 4 миллионов человек. Площадь парка – около 3000 квадратных километров. Заповедник поистине огромен. Он раскинулся в горах Сьерра-Невады, причем высоты здесь приличные. Некоторые пики возвышаются почти на 4000 метров над уровнем моря. Парк Йосемити известен невероятными гранитными скалами, водопадами, горами и, конечно, гигантскими секвойями. Деревьями такой толщины и высоты, что кажется, будто они подпирают небеса. Но есть у этого прекрасного заповедника и мрачная сторона. В Йосемити ежегодно погибает от 12 до 15 человек. От падений, несчастных случаев, утоплений или переохлаждения. А еще с начала прошлого века здесь пропали без вести сотни людей. Многие так и не были найдены. Среди туристов и рейнджеров ходят слухи, будто в этих горах не разносится звук, и крик о помощи растворяется, как в тумане. Будто на утесе Хавдом порой появляются призрачные фигуры. Будто в сумерках можно увидеть далекий свет, который манит путников, а затем исчезает, оставляя их в одиночестве на произвол судьбы. Эти легенды придают месту особую атмосферу. Таинственную, пугающую, но по-прежнему манящую. Наша история берет начало на высокогорной тропе, ведущей из Тулами Медоуз к приютам High Sierra. Первым на пути группы был Sunrise High Sierra Camp, основанный в 1961 году. Находится он на высоте около 3000 метров, у самой кромки леса. Отсюда открывается потрясающий вид на долину. Видны озера и скалы. Но именно в ту пору, когда туда отправились 14-летняя Стейси с отцом и группой туристов, луг был сухой. Небольшое сезонное озеро пересохло. Рядом начиналась тропа Sunrise Lakes Trailhead. Она вела к трем озерам с тем же названием. Троп здесь полно. На карту нанесены лишь основные. Но вокруг десятки звериных троп и протоптанных путешественниками стежек. Опытный спасатель Чарльз Ферреби в своей книге «Off the Wall – Death in Yosemite» так и писал: «Троп столько, что можно запутаться». И это очень важный нюанс. 17 июля 1981 года Стейси вместе с отцом влилась в небольшую группу. Всего в походе приняли участие около 10 человек. Это были незнакомые друг с другом люди. Поход им предстоял верхом на лошадях. Проводником был служащий парка по имени Крис Граймс. Из конюшен Тулами Медоуз группа вышла на юг по тропе Джона Мьюра, остановилась на обед у High Cathedral Lake, а потом снова в путь к Sunrise High Sierra Camp. Подъем их ожидал на высоту более 2 километров. Конечно, это не экстремальные высоты, но у некоторых уже может начаться горная болезнь. Дыхание становится более поверхностным, болит голова, тело быстрее устает, скачет давление, ощущается недостаток кислорода. Но группе Стейси, конечно, было в каком-то смысле проще. Они были на лошадях. Это хотя бы облегчило им подъем физически. В тот день была сделана вот эта фотография Стейси. Девочка сидит в седле, улыбается, готовая к приключениям. Ее глаз не видно из-за тени, но мы можем предположить, что она полна энтузиазма наконец начать поход. Она еще не знает, что этот кадр станет ее последней фотографией. Около 3 часов группа подошла к лагерю Sunrise High Sierra. Здесь их ждали небольшие домики, душ и раскладные кровати. Это редкий комфорт в горах. Здесь можно будет отдохнуть после долгого дня в седле и привыкнуть к высоте. В лагере Стейси и ее отец оставили коней и стали разбирать на ночь необходимые вещи. Девочка приняла душ и переоделась. Надела белую футболку с коротким рукавом, полосатые шорты, светлую ветровку и небольшой браслет на ногу. Стоматолог велел ей носить ретейнеры, даже в походе, и она помнила об этом. На шею девочка повесила маленький Олимпус, спрятала от отца в карман сигареты и жвачку. Она решила успеть прогуляться к одному из озер. Говорят, там получаются особенно удачные фотографии. К тому же хотелось размять ноги после долгого дня в седле. Стейси позвала отца сходить с ней к ближайшему озеру, но Джордж отказался. Он очень устал. Отец отпустил Стейси одну, но попросил ее надеть нормальные походные ботинки. Девочка послушалась. Если в лагерь они прибыли где-то в 3 часа дня, то к моменту, когда они поели, приняли душ, было уже около 4, а то и 5 часов. В целом, еще достаточно времени до заката. Дни в июле длинные. Девочка сделает несколько фотографий и быстро вернется в лагерь. Едва выйдя из домика, она встретилась с одним из участников своей тургруппы, Джеральдом Стюартом. Ему было 77 лет. Он приехал из Берлингейма, что тоже в Калифорнии. Они поболтали и решили идти вместе до Sunrise Lake. Но как туда попасть, было неясно. У работников лагеря они спросили дорогу. Те объяснили, но тоже не вполне понятно. У встречных туристов тоже не было четких ориентиров, по которым можно было бы попасть к озеру. Наконец, они вернулись к Крису Граймсу и уточнили направление. Воодушевленные, они вскоре вновь ушли на тропу вдвоем. Однако Джеральду тяжело давалась высота, горная болезнь и возраст быстро взяли свое. Он присел перевести дух у тропы и предложил Стейси идти дальше одной. Ведь это и было ее изначальным планом. Крис Граймс, находившийся в тот момент в лагере, случайно заметил, как Стейси стоит на камне и всматривается вдаль. Скорее всего, это был последний момент, когда ее видели живой. До ближайшего озера 2,5 километра. Можно пройти это расстояние за час. И никого не удивило, что девочка не вернулась быстро. Она собиралась обойти берег, поснимать природу. В источниках встречается только расплывчатое «поздно вечером в пятницу». Так пишут о моменте, когда ее по-настоящему хватились. Джеральд забеспокоился первым. Стейси должна была вернуться до темноты, но так и не появилась. Он встретил другую группу туристов, спросил их, не видели ли они девочку с фотоаппаратом, но получил отрицательный ответ. Тогда он вернулся в лагерь и поднял тревогу. Поиски сначала были стихийными. Сотрудники лагеря обошли территорию вокруг домиков, надеясь, что девочка уже вернулась и просто не заглянула к отцу. Когда эта надежда растаяла, по радио вызвали парковых рейнджеров. Настоящая поисковая операция развернулась лишь с утра. Все предполагали, что Стейси провела ночь одна в тишине гор, и что, скорее всего, с ней все в порядке. К поискам подключились спасатели и волонтеры, всего около 150 человек. Казалось, было сделано все, чтобы девочку нашли живой в первые часы. События развивались стремительно. Уже 18 июля над районом работали вертолеты. Поспешность была такой, что главный рейнджер разослал служебную записку начальству о необходимости дисциплины. Низкий облет требовал координации полетов, иначе вертолеты, не предупрежденные координатором поиска, могли столкнуться в долине. И несколько вертолетов, судя по всему, действительно чуть не столкнулись во время поисков и обследования озер. Один брал пробу воды, а другой в этот момент искал девочку с воздуха. Но, к счастью, обошлось. Зону, в которой вели поиски, очертили на глаз. По естественным преградам и дословно «куда никто в здравом уме не полез бы». Возможно, что-то могли упустить еще в первые часы поисков. Что если девочка свернула не туда и смогла вскарабкаться по скале, которую посчитали естественной непреодолимой преградой, и там ее не искали? Далее. Собаки. На месте работали кинологи, и с ними были немецкие овчарки, обученные брать любой человеческий след. Но проблема была в том, что они хорошо идут по следу любого человека, а не конкретного по его вещи, как это делают, например, другие поисковые собаки. Овчарки в целом сильны в поисках людей, но не тел и не конкретного человека по запаху одной его вещи. По ночам температура в этой местности опускалась почти до нуля, а на Стейси была лишь легкая куртка и шорты. Но надежда найти девочку живой все же оставалась. Теперь отец Стейси, Джордж, наконец позвонил Кэрол. Ее не тревожили раньше. Рейнджеры уверяли, что за пару дней они справятся. Не справились. Что важно было узнать в первые часы, так это точный маршрут девочки. К какому именно озеру она отправилась? Девочка сначала собиралась идти в шлепанцах, значит, долгую прогулку она не планировала. Скорее всего, она хотела сделать всего несколько снимков и вернуться до темноты. 20 июля вертолеты вернулись на базу. Поиски не дали никакого результата. 22 июля часть спасателей покинула парк. К 23-му числу состав группы резали вдвое. Еще несколько суток медленно тлела надежда найти хоть что-то, но вскоре поиски окончательно свернули. «Она будто провалилась сквозь землю», — сказал один из рейнджеров. Опросы других туристов ничего не дали. Джордж Арес еще 2 недели по выходным прочесывал склон за склоном, потом был вынужден остановиться. Местность эта вне троп может быть коварна. Трещины, камни, скалы, ручьи. 26 июля операцию завершили. Затраты службы национальных парков составили $9845. На нынешние деньги это около $340 000. Не было найдено ровным счетом ничего. «Мы не нашли даже обертки от жвачки», — признавались спасатели. А ведь жвачка у Стейси всегда была с собой. И по некоторым данным, у нее даже были сигареты. И ни одной она не скурила. Не нашли ни одного бычка. В интернете встречается информация о том, что нашли крышку от объектива ее фотоаппарата, и лежала она прямо у тропы. Но официальные представители поисковых отрядов об этом не заявляли. Наоборот, они говорили, что не нашли вообще ничего. Откуда пошла эта информация о крышке объектива и где ее нашли? Ведь это было бы вообще-то ценным указанием на место, где была Стейси в последний момент, неизвестно. Я склонна верить, что это скорее либо слух о крышке объектива, либо это кто-то проговорился, кто-то, кто, возможно, имеет доступ к засекреченным материалам ее дела. Да-да, все правильно, материалы ее дела не были доступны публике и до сих пор недоступны, хотя прошло сколько лет, представляете, и мы этого с вами еще коснемся. Я посмотрела видео одного блогера, который отправился на место и прошелся ровно вот по тем же тропам, где ходила Стейси и ее отец. Параллельно он делился впечатлениями от похода. Давайте вместе послушаем, что он расскажет о тропе, и посмотрим, что это вообще за местность. Я регулярно проверяю уровень кислорода в крови. Пока за весь поход ситуация не опускается ниже 90. Это отлично. Во время некоторых других походов показатели падали ниже, до 80 с чем-то. И тогда мне становилось плохо, так что сейчас все хорошо. Тут довольно пологий участок от лагеря к озерам, и как же приятно идти по пологому склону. А как здесь красиво. Как только выходишь из-за холма, открывается волшебный вид на долину. Неплохо, да? Должен признаться, когда я сюда поднимался, я мечтал оказаться на лошади. Это бы сильно облегчило мне жизнь. Люди до сих пор сюда поднимаются на лошадях. Повсюду их экскременты. А тут очень крутой подъем. А я тем временем уже близко к озерам Санрайз. И вот я дошел до одного из озер, остальные 2 неподалеку, может, до них тоже дойду. Как же здорово, наконец, оказаться у этого озера. Оно невероятной красоты. Когда я к нему подошел, оно было словно зеркало, а вода прозрачная. Дно видно, как через стекло. Здесь очень живописно. Озера невероятные. И вот о чем я думаю. Все, кто интересуется этим делом, задаются вопросом. Как далеко могла уйти Стейси? Потому что если она смогла уйти далеко, то территория внутри очерченного радиуса поисков была бы огромной. А ведь отойдя от лагеря, она шла вниз к озерам. А спускаться быстро и легко, если ты в хорошей форме. Вокруг много гранитных плит, по которым легко вскарабкаться. Я заметил, что время от времени на пути мне встречаются следы костров и стоянок, то есть кто-то ставил здесь лагерь. Скорее всего, так же дела обстояли и в 80-е. Но, конечно, многое изменилось. Йосемити сам изменился. Возьмем хотя бы число его посетителей. Чтобы остаться здесь на ночь, необходимо разрешение. Но главный вопрос у меня такой. Сколько туристов было на этой тропе в тот день, когда Стейси исчезла? Что если кто-то из них как-то связан с ее исчезновением? После того, как новость об исчезновении девочки облетела всю страну, стали рождаться слухи и версии. Кто-то говорил, что видел странного мужчину возле лагеря в тот день. Кто-то говорил, что видел Стейси в ресторане в другом штате. Другие списывали загадочное исчезновение на проделки кого-то или чего-то потустороннего. Многим не дает покоя этот 70-летний мужчина, сопровождавший Стейси к озеру. У мужчины, пусть даже и 77-летнего, намного больше сил, чем у 14-летней девочки. Так что опасения в целом понятны. Но, судя по всему, он не причастен к ее исчезновению. Как мы можем сделать такой вывод? Полиция с ним поговорила. И не рассматривала его в качестве подозреваемого. Хотя записи его интервью нет в открытом доступе, нет его показаний и даже неизвестна его дальнейшая судьба, да что там, даже его возраст некоторые источники указывают примерно. Его все-таки должны были допросить. И на форумах, конечно, пользователи отмечают, что сам факт, почему он не пошел с ней дальше, уже вызывает вопросы. Мол, это подозрительно. Он мог остановиться, выждать момент и напасть на нее. Но даже если представить, что он ее убил, то тогда должны были найти тело. Ну или хотя бы следы крови. Ну или хоть что-то. Легко и быстро избавиться от тела 77-летний мужчина на такой высоте, скорее всего, не смог бы. Он устал от того, что прошел милю, а тут надо бороться с полным сил подростком, и даже если он смог бы ее убить, потом куда-то тащить ее тело. Договориться с кем-то и похитить девочку тоже было бы сложно. Не было мобильных телефонов. Как бы он скоординировал действия, ведь эта ее прогулка вообще была спонтанной. Или кто-то поджидал ее на тропе. Тоже интересно, сколько тогда он должен был ждать и как бы он определил, по какой именно тропинке она пойдет, ведь там их десятки. В контексте версии об убийстве упоминали еще имя Кэрри Стейнера, печально известного маньяка из Йосемити. Но прямых связей с делом Стейси здесь нет. Да и в целом теории о серийном убийце кажутся сомнительными. Место это было довольно людным, хотя так сразу и не скажешь. Рядом то и дело ходили другие группы туристов. А сам парк находится далеко от оживленных трасс, так что похитить девочку, посадить ее в машину и увезти было бы сложно. Это требовало бы какой-то особой координации. И это была вторая версия. Конечно же, много говорят о несчастном случае. В горах достаточно одного неверного шага. Скользкий камень, трещина, скрытая под травой, приступ горной болезни, и так человек оказывается в беде. На высоте более 2000 метров у неподготовленных туристов нередко кружится голова, появляются проблемы с равновесием. Если Стейси, увлеченная съемкой, не смотрела под ноги, она могла сорваться со скалы и, например, упасть в трещину. А густые заросли могли скрыть ее тело так хорошо, что его невозможно было найти и его никогда не найдут. На форумах пользователи пишут, что в том районе, где расположен лагерь, уровень воды в озерах был непостоянный, сезонный. В июле одно из озер могло пересохнуть, и девочка могла запутаться в маршруте, уходя все дальше и дальше от лагеря. Известно, что у Стейси с собой были сигареты и, вероятнее всего, спички или зажигалка. Она могла развести костер, согреться, подать сигнал. Но никаких следов костра спасатели не нашли. Да и за вечер она не смогла бы уйти далеко. Если бы она погибла где-то у тропы, ее бы быстро нашли. А если бы она потерялась, то смогла бы развести костер и тем самым подать сигнал поисковикам. Третья версия гласит, что если она сбежала? Ссоры с родителями могли подтолкнуть Стейси к решению уйти из дома. Все-таки в конце 70-х и начале 80-х подростки часто сбегали из дома, и мы с вами это прекрасно знаем. Сколько дел таких мы слышали. Но проблема в том, что сбегать в лесу бессмысленно. Зачем это делать в горах, где опасно, где нужна специальная одежда, откуда не так просто добраться до города? Она же не собирается жить отшельником. А обратно, пешком и без фонаря, зачем идти незадолго до сумерек? На ней была легкая куртка, с собой лишь фотоаппарат, пачка сигарет и жвачка. Явно неподходящее снаряжение для побега. Мать девочки утверждала, что никаких серьезных конфликтов у них не было. И упоминая эту теорию, говорят о том, что якобы девочка призналась отцу, что скучает по своему бойфренду. Но слухи эти отрицала мать Стейси. То ли у нее вообще не было никакого парня, то ли она не говорила, что о нем скучает. В любом случае, решение сбежать от семьи во время похода кажется странноватым. Многие считают побег маловероятным. Девочка хотела лишь прогуляться к озеру и сделать всего пару кадров, а не исчезать навсегда. Четвертая версия. Нападение дикого зверя. На первый взгляд, эта версия вероятная. На Стейси могла напасть пума или медведь. Они водятся в горах Йосемити. Но официальная статистика не на стороне этой версии. За все время не зафиксировано ни одного случая нападения медведя на человека. И еще нападения животных почти всегда оставляют следы. Кровь, клочья одежды, кости, наконец. Здесь же не нашли ничего. Пятая версия связана с Дэвидом Палайдесом и отчасти с паранормальным вмешательством. Дэвид Палайдес сам разделяет серьезные свои расследования, где он добивается справедливости для пропавших, для их семей, где он пытается получить ответы от парковых служб. Все-таки он бывший полицейский. И вот эту историю с паранормальным вмешательством. Собственно, это то, почему я к нему отношусь так двояко. Он не то чтобы верит в существование Бигфута, но он искал доказательства его существования. Наверное, вам тоже нужно об этом узнать, чтобы сформировать себе полную картину об этом человеке. Но, кстати, для меня сейчас то, что он написал книгу о Бигфуте и Йети, там, ну, в общем, вот это все, для меня это никак не умаляет его другой работы. Поэтому я продолжаю смотреть его видео и интересоваться тем, чем он занимается. Так вот, Дэвид Палайдес. Я вставлю кусочек с его видео по этому делу, где он, вообще не стесняясь в выражениях, рассказывает о трудностях, с которыми столкнулся, пытаясь добыть хоть какую-то информацию по этому делу. Прошло уже более 40 лет. Материалы дела не были опубликованы, и их не выдают даже по частному запросу, хотя в Америке есть вот это право получить информацию, если это не что-то, что касается там военной тайны и так далее. И он запрашивал, он понимает, он знает свои права, он запрашивал эти данные, он запрашивал материалы дела. Ему ответили жесткой формулировкой. Вроде как ему ответили устно, по телефону. Сказали что-то вроде «ты никогда их не получишь», их материалы дела. Я подал запрос по закону о свободе информации в службу национальных парков и в их полицейское управление. Потребовал предоставить мне все, что относится к делу Стейси. На тот момент прошло 40 лет. 40. Ее мать и отец умерли. Джеральд умер. Все ключевые свидетели тоже. Скоро мне позвонил специальный агент парковой службы Стивен Ю из Йосемити. Первое, что он сказал, это «Зачем вам эти материалы?» Я ответил честно, работаю над исследованием дел пропавших без вести и хочу взглянуть на отчеты. Но добавил, «Стивен, я знаю мои права, и ваш вопрос неуместен». Он отмахнулся, мол, «Мне просто любопытно, я это ни для чего не использую». С самого начала было ощущение давления. Это один из самых неприятных разговоров с представителем закона в моей жизни. Я прямо спросил, почему он так со мной разговаривает. Внятного объяснения не последовало. Зато в конце беседы, когда я уточнил, кто-нибудь вообще открывал это дело за последние 20 лет, он бросил, «Не думаю». Подозреваемые есть? Нет. Это уголовное расследование? Нет, квалифицировано как дело о безвести пропавшей. Холодное дело, никому не нужно. Давайте хотя бы придадим его огласке. Нет. Вы не увидите ни одной страницы из ее файла. Это его цитата. Почему? Зачем такая враждебность? И к чему прятать папку, в которую, по его собственному же признанию, никто не заглядывал годами? Я спросил еще, почему Стейси не числится в национальной базе пропавших и эксплуатируемых детей? Он уверил, числится. Я сказал, нет. Он ответил, вы лжете. И еще поинтересовался, с какой стати я рассчитываю получить доступ к материалам по открытому делу. «Потому что у меня уже десятки подобных дел на руках», — сказал я. «Вы лжете», — повторил он. Я не выдержал. «Стивен, вы понимаете, насколько глупо это звучит?» «Служба не выдает материалы по открытым делам», — отрезал он. «Это неправда. Выдает. И у меня эти материалы есть». И вот что огорчает меня больше всего. Служба национальных парков не хочет, чтобы вы знали, сколько людей исчезает в их владениях. Узнаем мы об этом, нас бы начало буквально трясти от ярости, особенно тех, у кого пропали родные. Им важно контролировать ситуацию. Все безопасно, все под контролем. В одном только Йосемити в списке пропавших более 50 человек, которых так и не нашли. И это без учета тех, кто погиб при странных, нетипичных обстоятельствах, о которых я тоже писал. Когда Стивен Ю отказал мне в доступе к делу Стейси, я узнал еще одно. Объем досье — 2000 страниц. Никогда, ни в одной юрисдикции я не встречал 2000 страниц в деле о пропавшем без вести. Что там было настолько запутано? Что пытались узнать? Что собирали, чтобы папка оказалась набита бумагами до такого объема? Мне тогда говорили, что ничего нельзя публиковать, это может повредить расследованию. А что случилось меньше, чем через год? Как назло, специальные агенты службы «возьми да и выложи некоторые документы из дела Стейси в сеть». Те самые документы, про которые уверяли «нельзя». Фотографии из досье, газетные вырезки. Значит, черт возьми, все-таки было что публиковать. Я просил и поисково-спасательные отчеты, где искали, как прочесывали местность. Ответ тот же — нельзя. И до сих пор — нельзя. Это отвратительно. И да, меня до сих пор трясет, стоит об этом заговорить. Как много пустой, высокомерной скрытности. Чтобы было ясно, на кого направлен мой гнев. Прежде всего, на Стивена Ю, за его манеру общения. Я разговаривал и с другими спецагентами. Их слова останутся между нами. Но имя мистера Ю им знакомо. И если когда-нибудь встретимся, Стивен, я надеюсь, встретимся, вы после этого разговора останетесь таким же трусом, каким вы были, разговаривая со мной по телефону. Пусть каждая семья, потерявшая близкого, знает, как вы с ними общаетесь. Потому что в итоге это говорит лишь о вас, мистер Ю. Помните мальчика Денниса Мартина? У меня было видео о нем, вот он исчез. Надо, кстати, мне заняться этой историей, посмотреть, потому что по нему, по этому делу опубликовали все материалы. Там просто невозможное количество страниц и информации, и, в общем, нужно изучить это. А дело Стейси так и остается на полках, засекреченное, и даже непонятно, активно ли это расследование, или они просто его засекретили, и все. Вроде как они считают, что это дело открыто, поэтому не выдают никакой информации ни Дэвиду Паладису, ни другим там журналистам или расследователям, или вот просто энтузиастам. И вот эта вот секретность, и что так жестко почему-то отвечают Паладису, только подогревает вот этот разговор о том, что произошло что-то вообще паранормальное, что скрывают там что-то настолько дикое и настолько вообще, что мы все не готовы это узнать. Я немножко с улыбкой об этом говорю, потому что мне кажется, что здесь скорее в деле просто халатность какая-то, и людям действительно все равно, или это лень какая-то базовая. Но люди на форумах пишут о том, что там кто-то на этой тропе слышал шепот. какой-то там искажается звук, кажется, что место находится дальше или ближе, и, в общем, у них там чуть ли не галлюцинации. Сюда добавьте легенды о проклятых местах и в целом вот эти все истории про коренных народов, которые там жили, насколько вот они тоже во что-то верили, вот эти вот их древние еще легенды. Ну и получим мурашки по коже и действительно холодок по спине. Но я верю, что Палладис сможет добиться того, чтобы ему дали какие-то доступ к материалам дела. Почему-то у меня есть такое предчувствие. Ну, либо просто их рассекретят вот за прошествием сколько? 50 лет. Ждем еще сколько? 5-6? Чуть-чуть осталось, ребята. Самой приземленной и в то же время правдоподобной версией можно назвать предположение о том, что она просто заблудилась. В лагерь тургруппы пришла около 3 часов дня. Потом душ, хозяйственные вопросы, сборы. Не исключено, что на тропу со Стюартом она вышла уже ближе к 4, а то и к 5. Джеральд отстал, Стейси пошла одна. Средняя скорость юного туриста около 6 км/ч. Значит, к озеру Sunrise 3 она могла выйти около 5, а то и позже. Но, как было сказано в одном из подкастов по этому делу, чаще это озеро фотографируют с западного берега озера 2. Там вид лучше. Это еще 0,5 мили. Значит, к 5:30 она только добралась туда. Возможно, отошла подальше, чтобы было лучше видно. Сошла с тропы, а возвращаясь, выбрала неправильное направление. Ведь и в сторону к лагерю, и в сторону от него изначально от озера тропинки ведут в одном направлении. И важно выбрать именно ту, которая свернет к лагерю в нужный момент. В обоих случаях озеро остается слева. В обоих случаях туриста ждет короткий пологий подъем, потом левый поворот на восток, крутой спуск в лесистую зону и к лугам. Рельеф очень похожий, особенно в сумерки. Попав не на тот луг, можно решить, что ты почти на месте. Уже темнеет, время к 9, шаг ускоряется. А лагерь где-то тут, за следующей сосной. Но все никак не появляется. Если учесть, что родной город Стейси находится почти на уровне моря, а здесь высота под 3000 метров, и что она, как и многие другие подростки тогда, курила, то ее темп наверняка был ниже среднего. Скорее всего, она потерялась, час блуждала, замерзла в своей легкой ветровке и либо укрылась от холода в пещере, либо случайно сорвалась в расщелину. В таких местах тела находят либо случайно, неожиданно, либо не находят вообще никогда. Насколько далеко в целом может уйти 14-летний подросток? В горной лесистой местности юные путешественники способны преодолевать до 21 километра. Это вот такая информация есть в книге про Йосемити. Конечно, в 75% случаев они не проходят больше 5 километров, но оставшаяся доля — это вот все-таки десятки километров. Дети очень выносливые. В тех краях и раньше случались исчезновения. В августе 1968 года на одной из равнин было найдено тело мужчины. Его личность, что интересно, так и не установили. И что самое странное, погиб он не от травм, от падения, например, как можно было бы предположить. У него не было ни одной сломанной кости. И причину смерти установить так и не удалось. И случай этот до сих пор остается загадкой. В 1976 году неподалеку исчез 25-летний Джефф Эстес. Он отправился в 2-дневный одиночный поход, но домой так и не вернулся. Не было найдено ни одежды, ни следов его снаряжения. Как будто он просто провалился сквозь землю. В архивах парка он до сих пор числится как пропавший без вести. Через 7 лет после исчезновения Стейси в 1988 году исчез Тимоти Барнс. В последний раз его видели на озере Теная. Он планировал вернуться домой на следующий день, но больше его никто не видел. Исчезновение это до сих пор остается нераскрытым. Если останки Стейси когда-нибудь будут найдены, их, скорее всего, опознают по ее зубной карте. Девочка носила брекеты, точнее, съемные ретейнеры, которые вполне могли сохраниться до сих пор. Но пока годы идут. Сегодня ее родных уже нет в живых, и им так и не суждено было узнать правду. Отец Джордж наверняка всю жизнь винил себя за то, что в тот роковой день отказался пойти с дочерью на прогулку. Возможно, если бы он пошел, все сложилось бы иначе. Но, увы. Йосемити молчит, не отдает никаких улик. И в этой тишине среди сосен и гранитных утесов Ее история звучит шепотом ветра. То ли как предостережение, то ли как загадка, на которую не суждено найти ответ.